старинные времена. Такое дело красиво обставляли. Секунданты, правила всякие. Махнут шпагой и пали из однозарядного пистолета. Оба промахнулись. Пожалуйте домой. Друг дружку даже не задели, а счастью. А у меня вот оптический прицел от сырости запотевает. Протереть нельзя, шевелением себя выдашь, и он по тебе даст. Выходит, не потому, что он тебя мечче, напористее, а потому, что у него специальная мазь от запотевания стекол имеется. Нет у них такой мази. Враки это все. Я и сам только для разговора про мазь высказался. Было бы желательно заиметь, и глазу было бы неутомительно сквозь чистое стекло взирать. А если б связистка ваша дочь была? — спросил Петухов строго. — Тогда как? Захаркин поерзал, покряхтел, признался. — Это вы меня поймали за самый нерв. Хоть дело вполне человеческое, а возражал бы со всей отцовской строгостью. На фронте тоже себя соблюдать надо. Ваш верх. Ничего дальше не скажешь. Попросил. Вы меня больше разговором не занимайте, а то мой меня еще и укокошит. Я его манеру знаю. Сначала даст нарочно мимо, засечет шевеление, и тут уже на месте вторым приложит обязательно. Сегодня я твердо решил его умиротворить окончательно. И на это дело свою встречную тактику придумал. Мы с ним уже много стрелялись, обзнакомились по-соседски. Петухов кивнул снайперу, пожелал ни пуха, ни пера и пошел по сырому ущелью траншеи к себе в землянку, да спать до полного рассвета, если ничего такого не случится за это короткое время. Саперы успели сложить над землянкой накат из сосновых бревен, терпко пахнущих смолой лесной чащей, и поэтому в землянке было темно, как в пещере. Петухов нащупал нары, лег, не раздеваясь, сложив под голову ватник, и почти сразу уснул, крепко, прижав кулак к губам. И снился ему лес, весь прогретый солнцем. Просека в зеленых отцветах, сочащихся сквозь листву берез. И он шел по этой просеке босиком, ощущая ступнями мягкую податливость опавшей осенней прошлогодней листвы с крепким грибным запахом. А впереди, в голубовато светящемся туннеле просеки, мелькало летучее, как бы из сгущенного света, что-то очень знакомое по своим зыбким очертаниям и близкое ему. Но он не знал, что это. Он шел и шел за ним, вдыхая запахи леса, травы, листьев, погружаясь от этих запахов как бы в сонное мягкое забвение, и когда он замедлял шаги, то летучее из сгустков света начинало обретать словно бы женственное очертание. Но только зыбчатое, расплывчатое, и он вроде бы уже знал, кто это. Нужно было назвать, вспомнить, и тогда бы оно приблизилось, уплотнилось, стало телесно отчетливое, живое. Он маялся и не мог назвать, вспомнить, хотя хорошо знал, кто это, и когда он добрел до конца просеки, открылась вдруг темная впадина, наполненная черной густой жижей, от которой исходил леденящий холод. И в этой жиже лежал наподобие мертвой огромной птицы самолет. На борту его кабины окостенело сидел пилот и, подняв лицо с опустошенными глазницами, уставился ими незрячими в небо. А рядом с пилотом сидела Соня, не то обнимая его, не то держа его окостенелого за плечо одной рукой, а другой она осторожно расчесывала его волосы и улыбалась мертвому нежно, влюбленно, самозабвенно. И голые колени ее глянцевито сверкали, словно натертые воском. И она была, как тогда, когда он вытащил ее из болота, совсем немного одета. Платье ее, мокрое, сохло, развешанное на хвосте самолета. И она не обращала внимания на то, что самолет, пузыря черную жижу, медленно погружается, и уже жижа касалась ее ног, а она все продолжала ласкающими движениями причесывать летчика, гладить его по окостеневшей щеке и медленно, вдумчиво целовала его в черные, сухие, мертвые губы, не отрываясь от них подолгу, как бы пытаясь свое дыхание передать этим мертвым губам. Уже самолет погрузился весь в чмокающую жижу, только над поверхностью оставалась часть туловища живой Сони и мертвого пилота. Но она, как бы не понимая и не желая понять, что гибнет, улыбалась пилоту, прижималась к нему все теснее и теснее. Петухов с ужасом чувствовал каменную тяжесть самого себя, леденящую скованность, которую у него не было сил преодолеть, стоял и смотрел, как гибнет Соня, испытывая одновременно неприязнь к мертвому пилоту, который своей мертвенной тяжестью увлекал Соню в хлипкую бездну. Петухов понял, что еще тогда, когда Соня, став на колени перед мертвым пилотом, лежащим на разостланной плащ-палатке, бережно целовала сухие черные мертвые губы, еще тогда у него вспыхнула завистливая неприязнь к мертвому за то, что тот целован Соней. Только тогда он себе в этом не признался, а вот теперь признался, ослабев во сне. И когда они шли, и когда он волочил Соню на волокуше, и потом еще он неосознанно, но все-таки это так, ревновал ее к мертвому пилоту, и, может, поэтому был с ней таким фальшиво-покровительственным и бодрился тем, что она ослабела, а он еще не совсем ослабел, и поэтому подчинял ее, вынуждая скрывать то, что она не хотела скрыть, а он вынудил ее скрывать, оскорбив ее этим, может быть, навсегда. «Товарищ младший лейтенант», щекоча щеку обвисшими жесткими усами, припав губами к уху Петухова, вежливо шептал связной: «К нам группа из разведбата. Требуется им проходы на минном поле указать. В связи с назначением прогулки в тыл, я так полагаю». «Я сейчас, сейчас», — сказал Петухов, садясь на топчан. Спросил: «Что же это они собрались, когда светает?» «Не совсем», — возразил вестовой. «На той стороне еще в самый раз, в сумерки». «Сколько же я спал?» Доложить не могу. Не укладывал. Петухов вышел в ход сообщения. Там, теснясь, стояли четверо в пятнистых маск-халатах, в таких же капюшонах поверх касок. «Кто старший?» — спросил Петухов. Сержант Курочкин шагнул вперед коренастый, низкорослый разведчик с разорванным веком и розовыми следами недавно снятых швов. «Я вас, товарищи, сам сопровожу для полной гарантии успеха», — объявил Петухов. «Всю полосу, как полотер, прошел. Прошу». Петухов даже склонил голову и простер руку, предлагая радушно разведчикам войти в траншею. Коренастый еле заметно пожал плечом, но не смутился, а зашагал первым по траншее, приняв жест младшего лейтенанта за проявление беспокойства, поскольку тому придется выходить на открытую местность, где, надо полагать, каждый метр площади аккуратно пристрелен противником. Петухов вызвал командира первого взвода, которому положено замещать командира роты в случае его отсутствия или выбытия из строя, и приказал временно взять командование ротой на себя. Командир первого взвода, коротконогий, губастый, курчавый, плотный юноша, даже летом носивший кубанку, ссылаясь на то, что он кавказец, ни разу еще почему-то не раненый и поэтому под огнем противника державшийся всегда с высокомерным равнодушием, спросил обиженно: «Почему?» «Надо. Из мясной тушенки я ржац шашлык буду делать. Обещал же прийти». «Задание получил». Петухов кивнул на разведчиков. «Вот, сопроводить». «Почему ты? Почему не я?» «Так получилось». «Неправильно получилось», — скрипуче гортанно произнес командир взвода. «Ты давно воюешь?» «Я не так давно. Мне интересно к фашистам визит вежливости сделать, по душам поговорить». При этом он стиснул зубы, скулы на лице его заходили твердыми желваками. «Ладно, тык, еще успеешь». Петухов решил не только вывести разведчиков к переднему краю противника, но, как говорится, просочиться вместе с ними на возможную глубину с двоякой для себя целью. Во-первых, при прорыве обороны противника он будет знать тогда его опорные пункты на глубине, и, во-вторых, потаенное, поскольку он будет старшим в группе, то вполне обоснованно его могут вызвать по возвращении группы в штаб дивизии для доклада. Значит, узел связи, а там Соня. Ощущение ее, какое он видел во сне, волновало и томило Петухова, и он полагал, что у него хватит силы рассказать ей не сон, нет, а то, что было до сна, и было подобно тому сну. За окопами ПТРовцев начиналась ничейная полоса, где в траве валялись острые, как обломанные куски лезвий, ржавые потускневшие осколки разорвавшихся снарядов, жестяные оперения мин, виднелись неглубокие пепельные пролысины, следы брошенных ручных гранат. Кое-где белели комки окровавленной марли с бурыми пятнами, лежали перевернутые во вмятинах каски, полузаполненные дождевой водой. Миновали заминированную полосу, о чем знал только Петухов, точно угадывая проходы в ней по ему лишь ведомым вешкам и отметинам. Дальше началась ничейная. Петухову понравилось, как, прижимаясь к земле, только шурша маск-халатами, гибко, сильно ползут разведчики, словно какие-то ластоногие земноводные существа, вышедшие временно на сушу. Потом один из них перевернулся на спину, подлез под первое проволочное заграждение и, работая длинными рычагами рукоятей ножниц-кусачек, с хрустением стал резать колючую проволоку. потом рукой в брезентовой рукавице бесшумно разогнул ее в стороны. На проволочных заграждениях были повешены погремушки, пустые консервные банки с галькой внутри, сигнальные приспособления вроде коровьих батал. Самая сложная работа предстояла за спиралью Бруна, бухтами стальной тонкой проволоки, растянутыми, как полупрозрачные трубы, сквозь которые надо проникнуть не только беззвучно, но так, чтобы не запутаться, не завязнуть в трепыхающихся спиралях, в петлях стальной паутины. И когда пробрались сквозь эти пружинистые трубчатые путы, сержант-разведчик, тронув Петухова за руку, показал ему пальцем в ту сторону, откуда они пришли, но Петухов положил на его палец руку, сжал и потом, сделав лицо свирепым, ткнул рукой вперед. Сержант потрогал погон на гимнастерке Петухова, потом свой, пожал плечами, лицо его приняло обиженное, но покорное выражение. Петухов победоносно усмехнулся и на локтях быстро пополз во враг, в зарослях которого можно было временно укрыться и передохнуть для нового броска. Сержант наклонился к Петухову и, прижимая пальцем рваное веко к глазному яблоку, сказал неуверенно и просительно: «Вы нас, лейтенант, могли бы выручить? А то такая штуковина получается. Немец, пролазав в заграждениях, обнаружит, начнет суетиться, нас искать, и затруднит маленько задание. А если вы окажете содействие, воротитесь обратно другим маршрутом, и они ваши пролазы тоже засекут, тогда порядок. Фашист нервы себе успокоит. Была разведка, нет разведки. Уползла во свояси. Как? Ничего, вращаются шарики?» — спросил сержант, подмигнув рваным веком, и сразу же по щеке его потекла слеза, которую он не почувствовал. «Спроваживаешь?» — подозрительно осведомился Петухов. «Нисколечко, только одолжение. Смелость по высокой норме требуется, поскольку могут вас обнаружить и пострелять. Пообещал. Но вы же не один. Я вам выделю для сопровождения своего бойца с режущим инструментом, чтобы проволоку кусать. Хитрый ты, соображающий. Вас только трое останется. Чем меньше числом, тем больше каждый на себя надеется. Так как? Согласны таким ловким маневрам нам организовать безопасную обстановку? Напомнил. А то ведь ловить будут. На всю глубину развернут поиск. Ладно. Убедил. Отделались. Почему же отделались? Это вы зря, — возразил сержант. За компанию спасибо. Довели вы нас по первому классу со всеми удобствами. Пошептавшись с разведчиками, сержант ткнул одного в грудь, сказал: «Ты, Ефимов, под командой лейтенанта будешь». Снова подмигнул Петухову рваным веком и с остальными двумя разведчиками согбенно, быстро ушел по дну оврага. Оставшийся с Петуховым разведчик сказал хмуро: «Сержант не из пехоты, флотской. Под гимнастеркой тельняшка. Он ее самолично стирает, поскольку флотской сменки у старшины не имеется. Одно наше бязевое белье. Пехотное». Петухов молча кивнул, поглядел на часы. До рассвета оставалось всего полтора часа. что? Пошли до дому, до хаты? Тогда мне в другую сторону, — сурово сказал разведчик. Мне еще фашиста гнать и гнать. Полоцкий я, — вздохнул. Все ж таки, если б с сержантом пошел, приятнее. До дому несколько ближе. Преодолев на обратном пути проволочные заграждения, минные ловушки, Петухов счел нужным для полной гарантии активно зафиксировать у противника замысел сержанта-разведчика. Стал передвигаться по ничейной полосе перебежками почти в рост, и когда противник засек, открыл огонь, он ползком подался в противоположную от своих сторону и залез вместе с Ефимовым под подорванный на минном поле немецкий танк с башней набекрень от взрыва боеукладки. Отдышавшись, отдохнув от ощущения смерти, Петухов сказал, кивая на близкие разрывы снарядов: «Пусть теперь зря расходуются по пустому месту. Самогеройством сейчас никого не удивишь», — насупился Ефимов. «Но ведь приятно. Нашел удовольствие мишенью выставляться». «Тактический прием, военная хитрость», — улыбнулся Петухов. Спросил: «А ты чего такой сердитый?» «Понять тебя желаю», — сказал Ефимов. «Не то отчаянный, не то ловкач». «То есть как это ловкач?» — не понял Петухов. «Очень просто. Мог бы с нами взводного послать, даже отделенного. А выходит, кроме самого ротного, тебя, то есть, нет никого, кто лучше бы проходы знал к противнику. Значит, за разведку кому причитается? Вам, ротному». Петухов рассмеялся. «Ты прав, я ловкач, верно. Вместо того, чтобы своими бойцами рисковать в разведке местности, которую нам же с бою одолевать, я вашу живую силу для этой цели использовал. Думаю, разведчики — народ опытный, с ними не пропадешь. Лучше для себя компанию не найти. А если потери будут, не с моего подразделения списывать». «Силен. А ты меня зря задеть хотел», — упрекнул Петухов. «Я действительно обрадовался. С такими квалифицированными ребятами на разведку сходить. Что мне надо было, спокойно высмотрел. Даже свой передний край в смысле маскировки со стороны противника оглядел, проверил. Спокойно, потому что за нас не беспокоился». «Точно», — согласился Петухов. «Ну а по совести, зачем мишенью себя выставлял?» «Беспокоюсь за тех, кто остался». «Ясно». Ефимов задумался, потом произнес проникновенно: «Ты, лейтенант, все ж таки поаккуратнее воюй, и на после войны с тебя будет спрос все налаживать». Сказал запальчиво: «Меня почему с разведки сержант снял? Невыдержанный. Надо, допустим, деликатно языка взять, а я извиняюсь, фашиста, только если он покойник, за человека считаю». Вздохнул. «В армии год, а так все в партизанах воевал». Гневно глядя в глаза Петухову, заявил: «И ты того не видел, что я видел? Всякое нечеловечество. Так что меня теперь не отрегулируешь, и злость у меня на них от тебя тоже еще прибавилась». «А я тут при чем?» — удивился Петухов. «А как же?» — пояснил Ефимов. «Я тебя взял словами на ощупь, проверить, какой ты на самом деле, и скажу, не для тебя, а для себя скажу. Мы, может, с тобой больше никогда и не встретимся, а вот за то, что ты такой, какой ты есть, если тебя не будет, по какому счету я с них взять должен, спрашивается?» Потребовал: «А ну, Дай закурить. Сворачивая дрожащими пальцами цигарку, сообщил презрительно. Это у меня не от нервов, а от обиды, что в сопровождающие сержант отправил. Вот тоже типчик.